Затем перейдите к своему журналу успехов. Что мне хорошо удалось? Добиться каких успехов и похвал я наметил, и что мне удалось? Что мне по-настоящему доставило удовольствие и чему я научился? Это займет у вас очень немного времени. Вы теперь посмотрели на исполнение, посмотрели на компас и правильно настроили себя, выработали у себя правильную, полную силы жизненную установку. А теперь распланируйте день и, соответственно, пункты, которые еще свободны. Лучше всего возьмите столбцы под вашим планом дня и занесите в них все те проблемы, которые вам нужно сегодня еще решить, и придайте им категории А, Б и С. Эти категории вы уже знаете. Это вещи, которые вы должны сделать, которые вы запланировали, которые не так важны, но желательны, хотя мы можем о них забыть. Теперь занесите эти проблемы в свободные ячейки Б. Свободные ячейки – это, естественно, не значит в те, которые отведены для свободного времени, для обеда или предусмотренные для 50% неожиданных дел. Иначе вы попадете в состояние стресса. Если при планировании недели вы сначала заносите дела квадрата Б, то на свободных местах плана дня нужно в первую очередь размещать действия категории А. Потому что это действия, которые нужно действительно обязательно сделать теперь. Еще очень важный совет. Определяйте начало и конец своих встреч. Я боюсь людей, которые говорят: «Мы встретимся в 15:00, а затем как следует побеседуем», потому что они не умеют хорошо обращаться со своим временем. И очень может быть, что они постараются украсть и мое время. Если кто-нибудь говорит мне: «Мы встретимся в 14:13», это я вижу, что человек все продумал, и мы должны запланировать на беседу 1 час 8 минут. Тогда я, во-первых, знаю, когда я могу запланировать свою следующую встречу, а во-вторых, я знаю, что этот человек очень тщательно обращается со своим временем. Это внушает мне мужество. Таким образом, планируйте начало и конец своих встреч. И точно выдерживайте эти строки. И еще, никогда не назначайте одну встречу сразу после другой. Это снизит качество вашей жизни. У вас не будет буферного времени между встречами. И это не позволит вашему дню протекать без стрессов. После планового дня откройте страницу и отведите ее под вещи, которые вы одолжили, соответственно, дебиторские задолженности, а на следующей странице – вещи, которые хотите отдать назад и еще должны оплатить. Я всегда считаю важным записывать эти вещи, тогда у нас будет ясность. Нет ничего более неприятного, чем когда мы что-то где-то одолжили, а потом просто забыли отдать. На другой странице у вас должно быть начало журнала идей. Здесь вы сможете записывать все идеи, которые у вас возникают. Обязательно записывайте такие идеи. Несколько предложений, выражающих сущность, которые я затем читаю и слушаю. Я просто хочу, чтобы они всегда были со мной, потому что они меня вдохновляют и мотивируют. У вас есть возможность для этого. Дальше у вас пойдут листки проектов. Здесь я на одной странице под одним заголовком записываю те проекты, которые хочу осуществить в течение года. Это я тоже всегда ношу с собой. Вспомните мой совет о том, что мы должны завести альбом желаний, мечты. Оставьте несколько пустых листов. Сюда нужно просто наклеивать то, что в любом виде представляет то, чем вы хотите однажды стать, что вы хотите однажды делать и чем владеть. Если вы заполните эти листы и будете всегда носить их с собой, то получится так, что вы будете играюще вспоминать о своих целях. Вы увидите, что написанные цели – это очень важно, так как тогда вы сознательно пытаетесь воплотить их в жизнь, но что эти наклеенные картинки прокладывают путь прямо в ваше подсознание. А подсознание ваше воплотит в жизнь гораздо больше из того, что вы можете сделать рассудком. Просто поддержите свое подсознание, предлагая ему картинки, которые ему нужны, чтобы работать для вашей пользы. Которые ему нужны для создания ситуации, когда вы просто обязаны стать успешным человеком, поскольку ваше подсознание просто почувствовало, что эти вещи являются необходимыми предпосылками для вашего счастья. В конце органайзера шансов заложите раздел «Обзор финансов». Это значит, что здесь вы можете записывать свои счета, охватить одним взглядом свои вклады с соответствующими номерами ценных бумаг и распределение рисков, занесенных сюда со всей скрупулезностью. И далее у вас есть возможность следить за курсом своих вложений и фиксировать его письменно. С этим органайзером шансов у вас появится шанс делать как раз то, что является самым важным в менеджменте времени, или, если сформулировать это лучше, является самым важным в искусстве управлять своим временем. А именно, чтобы у нас был компас и часы, чтобы мы сперва думали о компасе и только потом о часах. Очень многие люди живут просто так и не управляют своим временем, так как не видят в этом смысла. И мы не можем упрекнуть этих людей. Тот, кто не знает, что он хочет осуществить в своей жизни, что он хочет притворить в жизнь, тот не понимает, зачем ему надо пытаться лучше использовать свое время. Я установил, и это важное знание, которое я хотел бы дать вам с собой в дорогу. Чем лучше мы понимаем смысл нашей жизни, тем лучше мы управляем своим временем. Чем лучше мы знаем, зачем мы появились на свет, тем лучше нам удается интегрировать эти вещи в свой день, свою неделю и свой год. В заключение я хочу рассказать вам маленькую историю. Эту историю своей жизни расскажет нам дерево. Когда я еще была маленьким деревцем, я не замечала никакой разницы. Но затем я стала больше и смогла рассмотреть себя со стороны. И мне бросилось в глаза, что я была намного меньше, кривее и скрюченнее. По сравнению со мной, все другие деревья, которые я могла видеть, были больше и красивее. Крепкие дубы, огромные буки, прямые стройные ели. Я должна вам сказать, где я расту. Я расту на маленьком выступе отвесной скалы, и мои корни вцепились в очень маленькое количество земли, так что я смогла укрепиться в трещине скалы.